Я сильно верю в то, что даже если я не смогу передать всего того, что Бог дал мне на сегодня через свое Писание, мы будем читать некоторые истории Священного Писания только для того, чтобы Бог мог сделать свою работу через Писание, через Слово. Я надеюсь, что и в этот раз, и в следующий раз, и вы поймете в том, что Писание, оно имеет огромную силу. Оно имеет такую силу, что оно уподобляется молоту, который разбивает камни. Это сила Слова Божьего. И Бог говорит, и мы об этом уже рассуждали не один раз, о том, что Бог говорит, и Бог говорит по-разному. Но самое прямое Слово Божье, которое мы можем когда-либо получить, это через Писание, через Его Слово. Я верю, что на этом месте есть Господь, и я уже ощущал, лично я ощущал Его присутствие. И когда я молился для раньше, целую эту неделю, для того, чтобы Бог привел именно тех людей, кому предназначается это Слово, для того, чтобы это Слово Божие, оно могло послужить вам. Очень интересно, иногда так происходит в моей жизни. Когда-то я готовил одну проповедь на тему «Как исполняться Духом Святым». И в самый последний день, в самый последний вечер, вместо того, чтобы вдруг исполниться Духом Святым, я ощутил очень большую пустоту в моем сердце. Такая была пустота, я не понимал, откуда она приходит и почему это случилось. Когда я проверял свою жизнь, я не мог найти причину, откуда могла прийти эта пустота. Но потом позже, когда я уже выходил на проповедь, я понял, что это дал мне Бог для того, чтобы я мог понять состояние людей, которые должны будут слушать эту проповедь. Понимаете, о чем я говорю? Мне надо понять, в каком состоянии находятся, по крайней мере, некоторые из вас, когда я буду проповедовать эту проповедь, чтобы у меня появилась любовь к вам, чтобы я мог послужить тем словом и сделать все возможное для того, чтобы это слово, оно попало в цель. Сегодня тема, о которой мы будем говорить, это очень простое название «Как решать свои проблемы». Как решать, я сначала хотел ее назвать «Как решать старые проблемы». И в принципе, у каждого из нас, возможно, даже на этом месте есть проблемы, которые тянутся годами, десятилетиями, возможно. Но потом я подумал, возможно, у кого-то будет проблема, которая совсем недавно возникла, или даже в это утро. И поэтому я поменял свою проповедь, проповедь, название. Итак, а то, о чем мы будем говорить, как решать проблемы. Как решать проблемы. И когда я рассуждал и размышлял, и искал информацию, чтобы говорить о проблемах, оказывается, все люди, абсолютно все, имеют проблемы. Я не нашел ни одного человека в Писании, я не нашел ни одного человека, которого я знаю, который бы в своей жизни не имел проблемы. Это проблемы, проблемы есть разные. Общество в целом, все человечество имеет проблему. Это проблема греха. Города, как сообщество людей, которые живут вместе, они имеют проблемы. Мы, как христиане, мы тоже имеем проблемы. И вопрос стоит не в том, имеем ли мы проблемы или не имеем. Вопрос стоит очень четко и ясно в том, можем ли мы решать эти проблемы. Потому что если проблема появляется, и она не решается, то последствия бывают очень горькими и очень большими. Иногда, когда мы смотрим на проблему, нам кажется, что она очень большая. Есть одно бюро, которое находится в Вашингтоне, и они провели расследование. В городе, очень большом городе Вашингтоне, Вашингтон, Д.С., они провели исследование. Туман, который падает на город, который занимает очень большую эрию, приблизительно 7 блоков, 7 таких больших кварталов. Кто-то, они взяли, подсчитали, сколько же воды действительно находится, ну, в этом тумане. И результаты были очень удивительными, по крайней мере для меня. Всю ту воду, которая находится в тумане, которая покрывает эрию в 7 кварталов в этом большущем городе, можно вместить в маленький стакан воды. Понимаете, о чем я говорю? Мы, когда смотрим на проблему, она нам может показаться огромной, большой, здоровой, такой нерешимой, но по сути Если мы разберемся, то там нету о чем нам беспокоиться, потому что всю проблему, которая в нашей жизни и которая кажется нам нерешаемой, можно вместить в маленький стакан воды. Оно все распыляется на мелкие части, оно все преувеличивается. И это дело врага, сатаны, который трудится над тем, чтобы маленькую проблему в нашей жизни раздуть до необычайных размеров. Но на этом месте есть Господь, и на этом месте есть присутствие Его. И сегодня мы будем решать наши старые проблемы. Я, возможно, не скажу конкретно, какая у тебя, дорогой друг, проблема сегодня, но ее знаешь ты, ее знает Бог. Я просто покажу вам через Священное Писание, как решать эти проблемы. Вы знаете, что проблема в нашей жизни – это шанс для Бога показать свою силу. Проблема в нашей жизни – это еще один шанс для Бога показать свою силу, потому что Бог, Он любит решать наши проблемы. И когда в нашей жизни получаются проблемы, нам не стоит унывать, потому что если мы в Господе, если мы приближаемся к Богу всем сердцем и душою, то это шанс для Бога, огромный шанс явить свою силу. Если мы проблемы не решаем, особенно во взаимоотношениях, то эти проблемы, они перерастут в огромные проблемы. Еще я вам хочу дать один принцип, как смотреть на проблему, в дополнение к тому, что я сказал за туман. Один инноватор, это человек-изобретатель, который изобретал много вещей, его звали Чарльз Кеттеринг. И вот как он решал эту проблему. Когда ему надо было решать очень огромную проблему, и я не знаю, в какой отрасли он точно трудился, но когда он видел большую нерешаемую проблему, он все равно брался решать ее. И когда он подходил к проблеме, к этой огромной проблеме, он старался разбить эту проблему на очень маленькие проблемы, на те части, из которых эта проблема составляется. И когда он работал над тем, чтобы разбить, и он, по крайней мере, разделял эту огромную проблему на маленькие части. Потом он искал и делал исследования, решалась ли эта проблема раньше. И во многих случаях приходил к тому заключению, что эта проблема, которая состоит из маленьких проблем, 98% этой большой проблемы уже было решено когда-то раньше, через исследование. И у него всего оставалось несколько, 2-3%, это то, что еще никогда не решалось. Понимаете, какой божественный принцип? Когда мы смотрим на проблему, мы не должны видеть эту проблему как что-то большое, потому что эта проблема уже была решена. Нам надо решать маленькие проблемы, которые входят в эту большую, для того, потому что у нас есть силы, достаточно только решать маленький шаг за шагом свою проблему. Итак, я верю, что это божественный принцип. Нам не надо пугаться проблем, нам нужно просто прямо вставать и смотреть на эту проблему. Но когда проблемы не решаются, они приносят пагубные результаты. Один фермер, он годами, он старый уже был, и у него на поле лежал большой камень, и он никак не мог справиться с этим камнем. Он старался его объезжать, но иногда ему это не удавалось, и плуг постоянно ломался. И этот плуг поломался в очередной раз, когда он орал это поле, он решил, я буду что-то делать с этим камнем. И он пошел, взял лом и постарался его подковырять. И когда он его подковырял, оказалось, что этот большой камень, он всего лишь несколько инчей глубины. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что проблема, которая нам кажется на поверхности очень большой, она в действительности очень маленькая. И он с удовольствием взял, выковырял этот камень и завез. И та проблема, которая длилась годами, и в основном так бывает, когда мы не решаем проблемы, она не уходит. Проблемы не уходят с годами, они не стареют и не умирают. Проблемы растут и остаются в нашей жизни. И если мы когда-либо в своей жизни не сделаем этот шаг и не скажем, мне уже надоело, мне надоело то, что происходит в моей жизни, мне надоело то, что происходит во взаимоотношениях моих с моими близкими, родными, друзьями в церкви, пока мы твердо не встанем и не скажем, я готов, Господи, бороться с этой проблемой, эта проблема будет бить нас, она будет разбивать нас, и мы будем постоянно терпеть поражение за поражением. Когда мы смотрим на жизнь некоторых христиан, это нам кажется, что их жизнь, она полна поражения, но поражение в их жизнь приходит только потому, что у них в жизни есть старые проблемы, которыми у них никогда не хватило смелости в своей жизни встать и сказать, какая бы эта проблема ни была, и какой бы большой она ни казалась, я готов решать ее. Смотрите, что получается, когда есть большие духовные проблемы, но они не решаются. Тогда самые простые взаимоотношения, самая мелочь, она приводит к плачевным результатам. Я на интернете несколько примеров нашел. Смотрите, один человек в Орландо, 48 лет ему было, и его убила жена. И вы знаете, из-за чего проблема началась? Из-за того, что они начали спорить и биться за пульт, как управлять телевизором, который имел эту антенну, знаете, большую, сателлайт. Такая маленькая чепуха привела к тому, что эта проблема выросла настолько, что этот человек, который был довольно взрослый, потерял свою жизнь. Следующее, в Даллас, один человек, 37 лет ему было, и он жил с другим человеком, roommates, это называется в Америке. Просто они снимали один дом наполовину. И вот в них зашел спор за термостат. Знаете, термостат — это штучка, которая стоит на стене, и где регулирует температуру. И вот этот спор дошел до того, что один убил другого. Только из-за того. Подумайте, мы когда думаем об этом, нам становится просто смешно. Но как из-за такой мелочи могут произойти такие серьезные вещи? Или один человек, один молодой человек, по-моему, ему было или 15, или 6, 15 лет, он задушил своего друга, который сидел в его машине и старался всунуть CD, на котором был записан рэп. Он просто не любил рэп. Понимаете? Серьезные проблемы в нашей жизни. Я не верю, что это единственная проблема. Там термостат или что-то еще. Это была зацепка. Но в жизни людей, особенно неверующих людей, есть серьезные проблемы, которые они так никогда и не решают. В жизни христиан есть проблемы, которые никто не знает, потому что мы стараемся их спрятать очень глубоко. Мы стараемся их изолировать, чтобы никто не имел к этому доступу. Даже родные, даже близкие, даже в церкви никто не знает. Но если мы это делаем, у нас никогда не будет шанса в нашей жизни, чтобы решить эту проблему. Смотрите, проблемы, они приходят в нашу жизнь из трех источников. Первый источник – это сатана. Второй источник – это наша плоть. И третий источник – это мир. Я просто вам дам несколько наглядных иллюстраций, чтобы мы поняли. Иногда сатана посылает нам большущие испытания в нашей жизни. И приходит в нашу жизнь испытание, но оно приходит извне. И через обстоятельства, через родных, через близких, через людей, которых он использует для своего плана. В мире мы имеем тоже очень большие проблемы. Например, проблема может быть связанная с каким-то большим бедствием, таким как ураган, наводнение, землетрясение и так дальше. Но самая большая проблема, которую мы имеем, это она находится в середине нас. И самый большой враг, которого мы имеем, это наша плоть, это человек плотской, который живет в середине нас. Если у нас в середине все хорошо, если у нас мир, спокойствие, любовь, радость, вера и долготерпение и так дальше, если это все находится в середине нас, и наш плотской человек смирен, а духовный наш человек богат и силен, то тогда все, что происходит снаружи, оно нас как бы не касается. Даже в самое трудное время у нас есть вера и сила продолжать идти. Но когда идет поражение нашего внутреннего человека, мы тогда не можем устоять. Давайте я прочитаю, у меня есть список, который я нашел, чтобы некоторые категории проблем, которые имеют христиане, это может быть проблема со здоровьем. Мы можем иметь повреждение или операцию, или у нас что-то болит. Проблема может заключаться в преследовании. Это когда на нас говорят что-то или делают нам что-то. Проблема может заключаться в наших эмоциях, когда у нас вдруг всплывают плохие воспоминания из нашего детства, или мы начинаем себя обвинять за что-то, что мы сделали. Бывает так. Мы что-то сделали, не подумав, и потом всю жизнь мы живем с этой виной. Это проблема. Эта проблема, я даже заметил некоторых христиан. Проблема может заключаться в том, что мы себя обвиняем, что мы живем в такой обстановке, где нас просто ненавидят, даже родные, близкие, есть такие люди. Или мы стараемся, или кто-то на нас отыгрался. Все это связано с нашими эмоциями, но в этом есть очень большие проблемы. Проблема, она может заключаться в том, что мы становимся зависимыми от чего-то. Это очень большая проблема, особенно в Америке, и особенно с тем, что, знаете, гэмблинг оно называется, как люди играют в карты. Люди могут зависимыми быть от секса, порнографии, от алкоголя и так дальше, от наркотиков. Проблема может заключаться в том, что у нас в семье может быть неспасенный человек. И когда мы думаем о нем, это приносит нам печаль. И чем больше мы думаем и знаем, что его ожидает, эта проблема, она начинает нас душить, и мы даже иногда можем потерять радость. Проблема, она может заключаться даже в церкви. Когда служитель, который нам служит, мы видим его недостатки, и нас это очень сильно тревожит. Или мы слышим, что то, что проповедуется, оно не то проповедуется. Проблема, она может заключаться на работе, когда нас могут уволить с работы, или стресс, или некоторые люди работают до такой степени, что они просто перетруждаются, и они уже больше ничего не хотят. Проблема, она может возникнуть из-за денег, когда их очень мало, или когда их очень много. Когда мы поехали на акшен, и мы проигрались. Мы купили машину, и она нам стала очень дорого. В этом тоже может быть проблема. Проблема может заключаться в сексе, когда сатана искушает нас, у нас очень много искушений, или некоторые люди даже начинают поддаваться его поводу и впадают в всевозможные прелюбодеяния, любодеяния и так дальше. Проблемы могут возникнуть с друзьями, когда наши друзья вдруг не захотят быть нашими друзьями или начинают на нас что-то говорить. Это очень сильно нас ранит. Проблема может возникнуть даже в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми или между детьми в семье. Проблема у нас может возникнуть даже с Богом, когда мы не понимаем, что Бог делает в нашей жизни, и мы не понимаем ни время, ни то, что нам нужно делать. Это просто некоторые виды проблем, с которыми нам, как христианам, приходится бороться в нашей жизни. Но я не хочу вам давать просто проблемы. Возможно, вы себя уже нашли в каком-то отрасли этих проблем. Я не хочу вам давать просто проблемы. Я хочу вам давать решения, как эти проблемы нужно решать. И давайте мы откроем Исход, 15 главу, 22 стих. Исход, 15 глава, 22 стих. И на основании Писания хочу вам показать, как была большая проблема, но как она решилась. Если вы нашли, то я буду читать и до конца этой главы. Исход, 15 глава, 22 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Проблема. «Пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька». Почему наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах». Представьте себе, Какая величина этой проблемы была? Когда я рассуждал над этой и другими историями, которые мы будем читать сегодня, я как-то по-другому посмотрел на Писание. Это не была просто история или какой-то урок, который мне нужно было выучить. Я старался себе представить жизнь этих людей. Я старался представить себя в положении, в том, в котором находились люди в то время. Представьте себе, 2 или 3 миллиона людей, взрослые, старики, женщины, дети, люди идут по пустыне. Их ведет Моисей, которому Господь сказал это. Они идут 3 дня по пустыне, очень жарко, но нету воды. Они в конце концов приходят к месту, которое называется Мера, и они нашли воду, но они не могут ее пить. Проблема. И очень большая проблема. И проблема заключается в том, что они, для них это не просто вопрос теологии или нравится им эта вода или не нравится. Для них это вопрос жизни и смерти. Почему? Потому что если они не попьют воды, они все могут умереть. Если они найдут решение этой проблемы, и они найдут, как добыть хорошую воду, они останутся жить. И, конечно же, все люди пришли к Моисею, так как бы он мог решить эту проблему, и начали на него сильно наседать. И говорили, у нас такая проблема, и эту проблему нужно решить. И вот из этого места Писания хочу вам дать одну очень простую формулу. Очень простую. Как решать проблемы в нашей жизни? Готовы идти к Богу сначала? Прежде всего, нам нужно идти к Богу. Какая бы проблема ни была, какая бы она бы ни была, большая или маленькая, чтобы ее решить, нужно идти к Богу. Не нужно идти к людям, не нужно совещаться, не нужно звать друзей или звонить пророку, или делать что-то еще в своей жизни. Если в твоей жизни возникла проблема, только один способ, когда ты можешь ее решить, тебе нужно идти к Богу. И именно это сделал Моисей. Очень просто. У него была проблема, и он не созвал старейшин и не сказал, давайте мы подумаем и рассудим, но как же мы можем из этой горькой воды, которую не может никто пить, как мы из нее можем сделать хорошую? Он даже не советовался с Аароном. Он даже не советовался со своей сестрой Мариам. Он не советовался ни с кем из людей. Но когда он увидел большую проблему, он пришел прямо к Богу. Он пал перед Богом и начал умолять Бога. «Бог, у меня есть эта проблема, что мне делать?» И вы знаете, решение пришло. Потому что если мы ставим Бога на первое место, то это именно то, что Господь хочет, чтобы мы сделали. Если в нашей жизни мы увидели, что есть проблема, нам нужно идти прямо к Богу. Нам не нужны люди, нам не нужны советники, потому что советы бывают разные. Советы бывают глупые, бывают мудрые. Бывают разные советы, но самый лучший советник, которого мы можем только найти, это Господь. Подумайте, сколько раз в своей жизни у вас уже были такие ситуации, когда вы действительно приходили в тупик, ситуация была безвыходной. Они не могли дальше идти, потому что я так себе представляю, уже 3 дня у них не было воды. И их физические силы, они уже на то время начали истощаться. Говорят, что человек нормально может жить только 3 дня, ну или несколько без воды. Дальше он сильно начинает слабеть. Это была большущая проблема. И Моисей принес эту проблему к Богу. Смотрите, как Бог решил эту проблему. Очень просто. Он сказал, вот я тебе говорю, вот это определенное дерево, возьми его и брось в воду. Совершенно нелогический ответ на нужду, которая была у них. Господь не сказал, вам нужно поставить какие-то фильтры, перерабатывать ее, или ставить на солнце, или добавлять песок, или что-то делать. Господь сказал, возьми дерево, брось его в воду. И вы знаете, я не представляю, это было просто чудо. Это было чудо, и потому что проблема была настолько большой, что она не решалась натуральным путем. Богу нужно было сверхъестественный способ для того, чтобы решить эту проблему. Дерево бросили, и вода стала сладкой. И вы знаете, почему это произошло? Потому что, когда мы идем к Богу, и мы просим, Господь, дай мне, пожалуйста, ответ на эту нужду. И Господь говорит, тебе нужно сделать это и это. И это приходит разными способами, через Писание. Это приходит в наше сердце, в наш разум. Или кто-то, кого-то Господь послал и дал нам ответ. Нам нужно сделать именно так, как сказал Господь. Именно так, как сказал Господь. Вы знаете, в этой истории есть еще одно иносказание, которое, я верю, оно очень сильно глубоко запрятано в этой истории. Вы знаете, древо или дерево, Христос в 15 главе Евангелия Иоанна, он уподобляется виноградной лозе. Правильно? И эта лоза пришла в этот мир, как эта вода, и лоза исцелила эту воду. И всякий, кто приходит к Иисусу Христу, он получает исцеление. Ну, давайте мы дальше порассуждаем над этой проблемой. Когда у нас возникает проблема, нам кажется, что мир уже сходится клином, и нам дальше уже некуда идти. Но когда вдруг нам Господь начинает говорить, запомните это, пожалуйста, потому что этому научил меня Бог через это место Писания. Когда Господь дает свой ответ, Он не дает ответ настолько маленький, чтобы этот ответ решил только эту проблему. Смотрите, как Господь дальше говорит, что я Господь, Бог, целитель твой. То есть, что хотел сказать Господь? Я решаю эту проблему, и она для меня сейчас небольшой, она кажется. Но я даю вам принцип. Принцип на будущее. Когда у вас будет похожая ситуация, когда вам будет тяжело, и вы не будете знать, что вам делать, я даю вам принцип. Я хочу, чтобы вы знали, что я Бог не тот, который решает только проблему, когда тебе тяжело именно в этот момент. Я Бог, который настолько всесильный, что всякий раз, когда у тебя будет проблема, ты можешь приходить ко мне, и я буду решать эту проблему. Смотрите, что сказал Господь. Я Бог, целитель твой. Что это означает? Это означает, что какая бы болезнь ни была у израильтян, они могли идти к Богу. Если бы даже самая лютая болезнь у них была, они могли идти к Богу. Господь решил одну проблему, но так, как говорит Господь, Он дает нам понять, что какая бы проблема со здоровьем, или с чувствами, или в каком бы виде ни проходила эта проблема, она решается. Смотрите, как Господь решает проблемы. Во-первых, когда говорит Господь нам что-то делать, Он решает нашу проблему, которая именно сейчас, именно на этот момент, она тревожит нас. Во-вторых, когда Он говорит, Он решает проблему нашего понимания и наших взаимоотношений с Богом. Я извиняюсь. Почему так? Потому что, когда у нас проблема, мы имеем способность, как люди, не видеть Бога, но видеть проблему. Не видеть Бога, а видеть проблему. Мы можем видеть или большого Бога и маленькую проблему, или все наоборот. Мы можем видеть большую проблему и маленького Бога. Поэтому, когда мы приходим к Богу, Бог хочет решить нашу проблему. И наша проблема зачастую не состоит в проблеме, которую мы видим. Наша проблема состоит в том, как мы видим Бога, и настолько, насколько мы Ему доверяем, чтобы Он решил эту проблему. Аллилуйя. Смотрите, я еще вам прочитаю одну историю. Матфея, 14 глава. Матфея, 14 глава, это история о Петре, 24 стих. Матфея, 14 глава, 24 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха кричали. Но Иисус тотчас заговорил к ним и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне идти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. Вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: „Господи, спаси меня“. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ Это другого рода проблема, но это проблема. Ученики переправляются на другую сторону озера. Иисус сказал им, чтобы они плыли сами. Иисуса не было вместе с ними. Иисус в это время, по-видимому, молился. И вот, когда было среди ночи, поднялся сильный ветер. И большинство из этих рыбаков, они жили возле озера. И их ремеслом было то, чтобы они каждую ночь они плыли по этому озеру для того, чтобы ловить рыбу. Для них озеро не было ново. Для них, возможно, даже и ветер не был новым, чем-то таким необычным. Четверо из них было рыбаками. Но в эту ночь произошло что-то особенное. Потому что они увидели и они поняли, что они могут погибнуть. Проблема в их жизни заключалась в том, что стихия этого мира, это ураган или как-то ветер сильный, он настолько наседал на лодку, что лодка могла утонуть в любую минуту. И вот среди всего этого Иисус около 3 часов ночи, он идет к ним по воде. И вы знаете, я верю, что Господь очень много учил своих учеников. И, возможно, один из уроков, который Он им преподал раньше, заключался именно в том, о чем мы говорим. Что когда у нас есть проблема, у нас есть формула, как решать эту проблему. И эта формула заключается в том, что прежде всего нам нужно идти к Господу. И вот все эти ученики, они усваивали уроки, каждый свою меру познания, каждый свою меру развития духовного и такого. И когда они увидели Иисуса, у них была очень большая проблема. Но один Петр, он постарался решить эту проблему. Вы знаете, это очень впечатляет меня, потому что проблему имели все ученики. Проблема была во всех 12, но только один из 12 решил сделать этот шаг и сказал: «Я хочу решить эту проблему». И как он решал ее, он сказал: «Господи, повели, чтобы я шел к Тебе». Тот же самый принцип. Если у нас есть проблема, нам надо идти к Богу, нам надо идти к Иисусу. Господи, повели, чтобы я шел к Тебе по воде. И Христос не сказал: «Да что ты себе думаешь? Я же Господь, я могу идти по воде, а ты простой человек». Вы знаете, когда у нас появляется желание идти к Иисусу, даже самые сверхъестественные вещи в нашей жизни, они могут произойти. Иисус сказал ему: «Иди», и он пошел. И пока у него была вера, он шел. Но потом он начал надеяться на свои чувства. Он посмотрел направо, посмотрел налево, посмотрел на ветер, и он усомнился. И это нас учит очень большому уроку. Когда мы идем к Богу, у нас должна быть вера. Когда у нас нет веры, то Бог нам не может помочь. Трудные времена приходят в нашу жизнь. Иногда большие трудности, иногда маленькие. И нам надо научиться, как проходить через все это. Когда-то мать Моисея, представьте себе ситуацию, фараон, человек, который имеет власть, силу, положение, который имеет большущую армию, и эта армия готова исполнить любое приказание его. Он дает приказание для того, чтобы уничтожить всех младенцев в Египте, всех маленьких детей мужеского пола. Большая проблема. Но как раз в это время Господь определил, чтобы Израилю родился тот человек, который выведет весь народ израильский из этого рабства и ига. И родители Моисея, это о ком я говорю, мать Моисея, о ней написано в Исходе, в 1 главе, 2. Мать, она должна была жить с этой проблемой. Я не знаю, как она говорила или с Богом, или как она поняла, что ей нужно делать, но она пыталась решить проблему. Проблема состояла в том, как сохранить ребенка, которого дал ей Бог, для того, чтобы его жизнь, она была сохранена. И я не знаю, как она получила ответ, но ответ был совершенно необычайным. Она сплела корзину, она смолила ее, чтобы вода туда не попала. Она положила ребенка в корзину и отправила по реке. И она наблюдала за этим. Сестра Моисея, она наблюдала за этим. И вот эта корзина, она плывет и вдруг видит, что, эта мать видит, что подходит дочка фараона. Вы знаете, как Бог действительно сильно действует. И когда Он начинает действовать, мы, может, не понимаем многих вещей, но нам надо просто доверять Богу. Подходит эта женщина, которая была, можно сказать, врагом этому ребенку. Ее отец отдал этот приказ. И, возможно, это был последний или предпоследний человек на списке тех, куда должна была попасть эта корзина, или кто должен был увидеть этого младенца. Но это дочь фараона, она полюбила этого ребенка, она приняла его в дом. Понимаете, как Бог решает проблемы? Когда Бог начинает решать проблемы, то насколько бы они тяжелыми или трудными ни казались, насколько бы необычайным был ответ от Господа, но этот ответ обязательно приходит. Потому что если мы приходим к Богу, и мы приходим искренно, и мы приносим нашу проблему, то Господь решает ее. Еще одно место. Первая книга Царств. 30 глава. История Давида. Первая книга Царств. 30 глава. Я хочу вам просто дать эти примеры, потому что они вдохновляли меня. Я верю, что они вдохновляли многих-многих верующих, которые на протяжении многих лет читали это Писание. Для того, чтобы мы увидели, что какой бы проблемой ни казалась нам большой, для нее есть решение. Я буду читать первых 7 стихов этой главы, 1 Царств, 3 глава. «В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикелаг, амаликитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Сикелаг и сожгли его огнем». Сикелаг – это место, где находился лагерь Давида. Те люди, которые жили с ним, у них были жены, дети, пожилые люди, они находились в этом лагере. И Давид пошел помогать филистимлянам в битве против филистимлян на то время. И филистимляне не приняли его, ему нужно было возвратиться. И это шествие или этот поход продолжался у него несколько дней. И вот когда все воины ушли, то амаликитяне напали на этот лагерь, и все, что там было, сожгли. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но ввели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, и жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ большой вопль, и плакали, доколе не стало в них силы. И взяты были в плен обе жены Давида, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянина. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. Понимаете? Самое тяжелое состояние в жизни Давида. Вернее, это человек, который переживал одно испытание за другим. В его жизнь приходила одна проблема за другой. Его предавали сыновья, за ним гонялся Саул, его дом брали в плен, его один сын изнасиловал его дочь, потом другой сын убил этого сына. Понимаете, те обстоятельства в жизни, в которых жил Давид, это не были они легкие. Но заметьте, что Господь сказал: это муж по сердцу моему. Среди всех испытаний, среди всех проблем, в которых жил Давид, он находил время и он находил место приходить в присутствие Божье. Он находил в себе силы, чтобы искать Бога. И там написано: «И укрепился надеждою на Господа, Бога своего». Когда сильные мужчины плакали, когда они были в отчаянии, потому что забрали их жен, забрали их детей, и они плакали до того состояния, когда у них даже силы не было для того, чтобы плакать. Давид был в похожем состоянии, но в этот самый критический момент, вместо того, чтобы поддаться и сказать: ну ладно, это моя вина, потому что я повел вас, вы можете меня теперь побить камнями. Он укрепился надеждой на Господа. И вы знаете, есть очень много псалмов, по крайней мере, есть 3 или 4 из них. И если будет время, вы запишите себе, прочитайте их дома. Это 59-й псалом, его он написал, когда его преследовал Саул. 56-й псалом его написал Давид, когда он был в Газе, заключен в доме одного богатого человека. 3-й псалом, когда за ним гнался Авессалом, и 63-й псалом, когда он скрывался в пустыне. И для меня это впечатляюще, для меня это служит очень большим примером, потому что 4 псалма, по крайней мере, написал этот человек, находясь в самых трудных обстоятельствах своей жизни. И вы почитайте, о чем он говорит. Он говорит, что моя надежда Господь, что я укроюсь в Боге. Он говорит, что я буду искать Бога все равно, я буду рано подниматься и возвеличивать Его. Я желаю того, чтобы мне вернуться снова в храм и увидеть красоту Его. Для меня это большой пример. В самых тяжелых обстоятельствах жизни люди пишут такие прекрасные и сильные псалмы. Кстати, вы знаете, если я не ошибаюсь, то 91-й псалом как раз написал Моисей. Прочитайте его тоже, если у вас будет время. Замечательно получается. Людей гонят. У них получаются тяжелые обстоятельства в жизни. Они пишут псалмы. Вы знаете, почему так происходит? Потому что эти люди, они Божьи мужи. Но Божьими мужами они стали потому, что они знали, как решать проблемы своей жизни. И что происходит после этого? Давид поднялся, укрепился, сказал, принесите мне ефод. Сказал, вопросил Господа, Господь ему сказал, чтобы он шел. Они догнали, разгромили этих амаликитян, и все вернулось на свое место. Чуден Господь. Господь здесь, на этом месте, для того, чтобы решать проблемы. Еще одно место, и мы будем уже заканчивать. Бытие, 35 глава, с 1 по 7 стих. Бытие, 31 глава, с 1 по 7 стих. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим в нем, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных народах, и преследовали, и не преследовали сынов Израилевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал место это Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Мы подходим уже к заключению, и я не буду долго проповедовать. Но я хочу, чтобы мы поняли, о чем здесь говорит Писание. Когда-то были ошибки в жизни Иакова, очень серьезные ошибки. Он обманул отца, украл благословение первородства от брата своего. Из-за этого у него в жизни получились очень большие проблемы. Проблемы были настолько большими, что он уже не мог оставаться со своей матерью и отцом. Его мать посоветовала ему, ты убегай, потому что Исав, он все равно тебя убьет. И он убежал. И в первую ночь, когда он вышел, он пришел в это место, которое называется, о котором мы только что читали, Вифиль, по-моему, и там он заснул. И он увидел видение, о котором мы знаем, это была лестница Иакова. Он увидел ангелов, которые сходили, выходили вверх и спускались вниз. И наверху стоял Господь, который сказал, что я благословлю. И то благословение, которое принадлежало Аврааму, которое принадлежало Исааку, я дам тебе. Когда проснулся Иаков, он дал Богу обещание и сказал, Господь, если ты благословишь и сохранишь мою жизнь, если придет время, и я вернусь в дом своего отца, в ту землю, где я жил раньше, и если все будет благо мне, то я обещаю, что я тебе сооружу здесь жертвенник. Я обещаю, что я дам тебе десятую часть из всего того, что у меня есть. Но вот пришло 30 лет. Это место, которое мы читали, это прошло уже 30 лет с тех пор, как Иаков дал обещание Богу. 30 лет, 20 лет он работал у Лавана за одну жену, за другую жену, за этот скот, 7 плюс 7 плюс 6 лет, прошло 20 лет. 10 лет прошло с того времени, как Господь уже благословил его. У него уже были стада, у него было благополучие, у него была хорошая семья, у него были дети, у него были жены, он уже устроил свою жизнь. Дорогой друг, мы сейчас будем молиться. Если в жизни твоей какое-либо такое обещание, которое ты когда-то обещал Богу и говорил: «Господь, если это ты сделаешь в моей жизни, то я обещаю тебе, я сделаю это и я сделаю то, я сделаю, я буду тебе служить, или я отдам тебе десятину, или я еще что-то в своей жизни сделаю». Так когда-то пообещал Иаков. Вы знаете, это слово, оно сильно коснулось меня, потому что Господь, Он не забывает наши обещания. Мы люди, мы можем в самых экстремальных ситуациях давать самые невозможные обещания, но приходит время, когда Господь напоминает нам об этих обещаниях. Приходит время в нашей жизни, когда для нас, как христиан, нам надо понять, что мы дали обещание Господу, чтобы служить Ему чистой и доброй совестью. Приходит время, когда Господь говорит: помнишь, когда ты каялся? Помнишь, когда ты стоял на своих коленях, когда ты плакал, когда раскаивался и говорил: Господь, я больше не буду так делать? Но прошли годы, прошли десятилетия. Возможно, для кого-то пришло уже 30 лет или больше, и Господь просто напоминает, потому что это проблема, которую нужно решить. Это проблема, которую нужно решить. Снова нужно вернуться к Богу. И что интересно, когда Иаков сделал то, что сказал ему Господь, когда он вернулся на то место, и когда он воздвиг жертвенник Господу, когда все это произошло, Господь снова явился ему, и Господь снова повторил то обетование, которое дал ему 30 лет назад.